«Конечно», — уверил Альскони, улыбнувшись в темноте. «Вы же должны дать мне слово не сообщать полиции о том, что отвезли меня в Монте-Карло». «Конечно», — серьезно пообещал Дон. Он прекрасно понимал, что Альскони ни за что не позволит им уйти. Когда Дон въехал в Чивито, на башне пробило 3 часа. «Остановитесь на минуту», — приказал Альскони. «Нужно обсудить еще несколько деталей». Дон остановил машину. «Портовый сторож может начать расспросы», — продолжал Альскони. «Я знаком с большинством сторожей, но нам, может, не повезет. Приготовьтесь стрелять». Он повернулся к Крентеру и сказал: «Я спущу стекло и заговорю со сторожем. Если он начнет в чем-либо сомневаться, то стреляй. У тебя бесшумный?» «Нет». «Ну, у меня, да. Возьми мою пушку. Дай мне свою». Когда Крентер полез за пистолетом, он добавил: «Сторожей может быть и больше, чем один». Крентер, не вынимая пистолета из кармана, старался разрядить его одной рукой, незаметной для Альскони. Это было очень неудобно. «Ну, давай, давай мне свою пушку», — грубо сказал Альскони. «Что ты там возишься?» «Он провалился за подкладку. Ты должен следить за своими карманами, дурак», — прорычал Альскони. «Ну, пошевеливайся». «Скоро ты перестанешь обращаться со мной, как с дураком», — подумал Крентер, со злостью высаживая пули из обоймы. Он протянул Альскони пустой пистолет и взял у Альскони его. «А вы двое старайтесь не открывать рта», — добавил Альскони, вырывая пистолет из рук Крентера. «Я всажу пулю в голову Лорелли при малейшем жесте. Теперь давайте, везите дальше». Дон всю дорогу искал способ отвлечь внимание двух мужчин, но ничего не мог сделать, пока они вооружены. Может быть, случай представится, когда они окажутся на борту лодки. Из двоих более опасен Крентер. Он инициативен, обладает быстрыми рефлексами. Альскони легко застать врасплох, но не Крентера, не Крентера. Неподалеку возвышалась контрольная будка. Человек в хаке с карабином в руке стоял возле барьера и следил глазами за светом фар. «Держитесь наготове», — сказал Альскони. «Я откинусь назад. Будешь стрелять сквозь стекло. Сторож, нагнувшись, пролез под барьер и подошел к машине». «Порядок», — прошептал Альскони. «Я его знаю». Возвысив голос, он сказал: «Это ты, Валини? Давно тебя не видел. Как дела?» Сторож широко улыбнулся. «А, сеньор Топано», — он наклонился к окошку, — «очень рад вас видеть. Едете в Рим, наверное. Я могу что-нибудь для вас сделать?» «Мы едем в Рим», — ответил Альскони. «Ну, поскольку мы оказались рядом, я захотел, чтобы мои друзья посмотрели на мою лодку. А ломбарду на борту?» «Нет, сеньор», — ответил сторож. «Он больше не ночует на борту. Он женился 3 недели тому назад». Лицо Альскони стало суровым. «Ничего не поделаешь». «Ну что ж», — сказал он, — «мы ненадолго. Я хочу только взглянуть на лодку. Очень жаль, но порт закрыт. Всего лишь час назад я получил приказ никого не впускать. Кажется, какой-то бандит пытается удрать». Альскони засмеялся. «Разве я похож на бандита? И потом, я же ненадолго, может быть, на полчаса». Он сунул руку в карман и достал $100 билет. «Держи, купи, что хочешь, не заставляй моих друзей ждать». «Спасибо, сеньор, но поторопитесь, если вас увидят, у меня будут неприятности». Он поднял барьер, и машина въехала в порт. «Налево», — сказал Альскони, дружески помахав сторожу рукой. Они завернули за большой ангар, скрывший их от глаз сторожа. «Стоп!» — приказал Альскони. «Включите мотор и отдайте мне ключ». Дон повиновался. «Я остаюсь в машине», — сказал Альскони Крентеру, «и буду следить за этими двумя. Принеси на борт ящики и чемоданы». Крентер вышел из машины. В мгновение он рассматривал привязанный неподалеку катер, потом открыл багажник, вытащил ящики и, пересекая пирс, сложил их на катере. Он совершил и второе путешествие с чемоданами и вернулся к машине.